в разных учреждениях воздвигнутые мозаичные картины с изображениями великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира. В Кантонском объединении гидростроительства воздвигнута мозаичная картина с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые с вершины священной горы Пекту благословляют светлое будущее Сунгунской Кореи. Мозаичная картина с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые с яркой улыбкой на лице отвечают на бурное ликование воинов и жителей, воздвигнутый в Синганском квартале Хёнджесанского района города Пхеньян, ткацком цехе текстильной фабрики «Сентябрь» и Сонджонском сельхозкооперативе уезда Ривон провинции Южный Хамгён. Мозаичной картине, воздвигнутой им в Тэдонганском районе города Пхеньян, изображены Ким Ир Сен и Ким Чен Ир среди детей. На территории Пхеньянского мединститута университета имени Ким Ир Сена воздвигнута мозаичная картина. Великий Ким Чен Ир руководит на месте делами Пхеньянского мединститута университета имени Ким Ир Сена. Церемония их открытия состоялась на местах.